Утром привычно сделал зарядку и в этот раз потратил на нее намного больше времени, чем обычно. Благо оно было. А потом и завтрак подоспел. Сидя в столовой, я неторопливо поглощал манную кашу с маслом. Бутерброды с колбасой тоже привлекли внимание, но их с чаем. Так как я не летаю, на летный рацион высотника не обращал внимания. Лениво бросая взгляды по сторонам, я отметил, что у нас два новых летчика появилось, которых я не знаю, хотя вроде вчера со всеми познакомился. «Валь!» — легонько толкнул я локтем соседа справа. «Это что за два лейтенанта за крайним столом? Зина у них крутится. Вчера их не видел». «А, эти!» — посмотрел Валентин в их сторону. «А он сегодня помощник дежурного по штабу, должен все знать. Вот и пояснил. Командировочные. С комдивом общались. На новую технику переучиваться?» «Да не знаю я. Что знал, сказал». «О, особист наш на них с подозрением поглядывает. Сам видел». «Да. Может, немецкие диверсанты? Чем-то выдали себя?» «Да вроде проверяли», — пожал Валя плечами. Каша его интересовала явно больше, чем новички. «А вот я их запомнил и обратил внимание, что куда бы я ни отправился, они всегда в поле моего зрения. Даже если они вдали, все равно мелькает то один, то другой. А это уже не звоночек, а пароходный гудок. Значит, чем-то я вызвал подозрение, раз за мной установили слежку. Придется вести себя потише. До обеда я 2 часа учил местные карты. Снова сдавать надо будет, а после, пользуясь свободным временем, устроился в своей комнате. Соседа пока так и не подселили. Странно, что никому из доглядчиков койку не отдали. Ну, может, еще кто из их братьев появится. Как бы то ни было, никто не мешал, и, снова достав амулет-сережку, я стал с ним работать. Так же, методом тыка. Надел на ухо и стал пробовать его в разном режиме. То, что это не хранилище, точно. Контуры магем другие. Я, может, и не нашел бы сразу, чем этот амулет является, но мне помогло радио. В углу висела тарелка репродуктора, и по нему пел мужичок козлиным голоском. Тенор называется. Противно. Не знаю, кому это нравится. Но, прислушавшись, я вдруг понял, что у певца ошибки. Как правильно нужно ставить интонации, и кто из оркестра фальшивит. Незаметно. В тон. Но фальшивит. Сняв амулет, я с изумлением на него посмотрел, пробормотав. «Да ладно». Мое предположение надо было проверить. Выйдя в коридор, я прошел по нему, стуча в разные комнаты, и когда слышал разрешение, заглядывал с единственным вопросом. «Ребят, у вас гитары нет?» В первой и второй не было. А в третьей посоветовали заглянуть в 7-ю комнату. Там у командира эскадрильи была черная красавица. Самого его в комнате не оказалось, но был сосед, дремавший на армейской койке после сытного обеда. Он и разрешил взять ее. Остальные летчики, те, к кому я заглядывал, зашли за мной, движимые любопытством. В общем, толпа набежала на шум, и в ней я заметил и одного из двух подозрительных. Сняв гитару, я сел на стул и стал перебирать струны, слушая звук. Амулет был на ухе, так что работа шла. А я пояснил, я раньше музыкой не интересовался, никогда гитары в руках не держал. И вот хочу попробовать, получится или нет. Все, за что я брался, всегда получалось. И получалось хорошо. Вот и тут хочу проверить. А вдруг получится? Нет, товарищ майор, я 5 лет учился, пока смог хорошо играть. Сразу ни у кого не получается, сказал Старлей со свежим багровым шрамом на щеке. Проверим. Я уже ранее изучал, какие звуки издают струны, и попробовал несколько переборов. Ну да, сам чувствую фальшь. Морщусь и на ходу исправляюсь. Да и тот знаток тоже морщится, видать, слух музыкальный. 10 минут подготовки, и я решил все же проверить амулет по полной. Ударив по струнам, стал достаточно жестко играть, нагоняя игрой нужной жути. А когда убедился, что ритм держу, запел на ходу, меняя тоны и интонации, пока не добился идеального звучания, от которого у самого волосы дыбом встали и мурашки забегали. А все, кто меня слушал, вообще были в нирване. Судя по отсутствующим взглядам, они были там, в песне, в воздушном бою, сопереживая уставшему и измученному истребителю. «Я як истребитель, мотор мой звенит, небо — моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель, в этом бою мною юнкерс сбит, я сделал с ним, что хотел, а тот, который

И ведь не сказал, паршивец. Наверное, решил, что я смогу договориться об увольнительной для него. Не получилось. Машину мне дали с водителем. И я уже собирался отъехать, но меня остановили. Еще двое подсели, кому в город нужно. Один был начфином полка, по служебным делам катил, а другой, естественно, оказался из тех подозрительных лейтенантов. Я еще не понял, немцы это прислали убийц кота извести или наши работают, пытаются понять, что я такое, и вывести меня на чистую воду. Видимо, я где-то наследил. Да много где, я особо-то не маскировался. Машина была ГАЗ-64. Я сел спереди, эти двое сзади. Пока мы ехали, я так перетасовал карты. Машина остается с начфином, и он возвращается на ней. А я вернусь на попутки, когда закуплю все, что нужно. Увольнительная до 6 вечера. 4 часа впереди. Успею. Где находится магазин музыкальных инструментов, никто не знал. А я хоть и местный, но раньше не интересовался. Помогли прохожие. Тут остановились, там поспрашивали и доехали. Он, как ни странно, работал. Хотя день будничный, чего ему не работать? Я вышел, а машина с обоими пассажирами укатила дальше. Я же зашел в магазин и, заложив руки за спину, не обращая внимания, как продавщица засматривается на мои награды, среди которых была и английская, стал внимательно изучать ассортимент. А он был неплохой, и нового инструмента хватало. И, видимо, завоз был. Однако я точно знал, что некоторые фабрики музыкальных инструментов перешли на выпуск военной продукции, и запасы инструментов могли быть только довоенные. Но все же выбрать было из чего. Ну как же, столица. Вот и выберем. А тот лейтенант чуть дальше сошел и вернулся. Я видел его благодаря сканеру. Остановившись у полки, где стояли две типа гармошки, я посмотрел на продавщицу, и та подошла. «Вы что-то хотите, товарищ?» «Да. Хотел бы посмотреть этот инструмент. Как он называется?» «Вот это баян. А это аккордеон. Это выставочные образцы. На складе есть еще экземпляры. Вы себе выбираете инструмент?» «Да. Сегодня отчего-то решил, что у меня идеальный слух. Попробовал на гитаре. Получилось, понравилось. Хочу научиться играть на гитаре и аккордеоне. Вот их желаю купить. Но хороший инструмент, качественный». «Не хочу вас обидеть, но, взяв в руки гитару, сразу на ней играть не получится». «Я бы попробовал. Есть на чем?» «Сейчас принесу», — улыбнулась продавщица и удалилась в подсобку. Вернулась с 6-струнной гитарой, такой же, что я сегодня держал в руках, но цвет золотистый. Я перекинул через голову ремень, подрегулировал его под себя и начал пробовать струны. Гитара оказалась ненастроенной, и я, подтянув струны и убедившись, что теперь неплохо, хотя до отличного звучания ее еще нужно настраивать, попробовал переборы. Получилось, на мой взгляд, удовлетворительно. А продавщица так совсем стояла с открытым ртом. «Вы подшутили надо мной? Чтобы так играть, нужно учиться с детства». «Я сегодня гитару впервые в жизни взял, клянусь». Заметив, что я остановился и дую на пальцы, она достала из ящика стола какую-то тонкую пластинку и протянула мне. «Возьмите медиатор, с ним легче». «А что это?» «Ею защипывают струны. Пальцы болеть не будут». Пластина явно была костяная, и я попробовал ею, пришлось приноровиться. И тоже стало получаться на том уровне, что меня удовлетворил. «Красивая игра», — улыбнулась продавщица. «Никогда не слышала этой мелодии». «А аккордеон тоже в руках не держали?» «Нет, не держал». «Сейчас проверим». Она сняла выставочный образец, помогла мне накинуть на плечи ремни и 20 минут наблюдала, как я тяну меха и пробую разные клавиши, запоминая, что и где. А потом тихо стал наигрывать. Фальшивил, но с каждой минутой мелодия становилась все лучше, пока не стала идеальной. А потом, вспомнив одну мелодию в стиле рок, но которую можно сыграть на аккордеоне, я слышал в своем времени такую игру у одного виртуоза. И я дал. 2 минуты наяривал. Мышцы на руках начали уставать. А когда остановился, то услышал бурные аплодисменты. Оказалось, я так увлекся, что потерял наблюдение за пространством. В магазине, кроме меня с продавщицей, теперь была мамаша с пацаном 10 лет и 2 девушки. Все они и аплодировали. А пацан теребил мать и требовал вместо скрипки купить ему аккордеон. Кажется, впечатленная мамаша особо и не сопротивлялась. «И все же вы шутник, товарищ командир», — пригрозила мне продавщица. «Вас учили с детства». «Повторяться не хотел бы, но придется. Впервые взял. Самому понравилось. Беру и гитару, и аккордеон. Чехлы к ним есть?» «О, а это саксофон, да?» «Тоже возьму». Мне упаковали выбранные инструменты, я купил запасные струны для гитары и предметы для чистки. А перед тем, как покинуть магазин, попросил у продавщицы лист бумаги с карандашом, который достал из кольца, написав на оборванном листке с нотами всего одну фразу. С инструментами гулять тяжеловато, но я упорно шел по улице. Аккордеон на длинном ремне сзади, гитара на боку и чехол с саксофоном в руке. Другой я опирался на трость. Побродив по дворам, причем хвост не отставал, надо признать, работал шпик очень профессионально. Визуально я его так и не засек. Я подошел к старой кирпичной стене и стал демонстративно отсчитывать кирпичи. А добравшись до того, который шатался, вынул его и убрал бумажку внутрь. При этом постоянно оглядывался и вел себя крайне подозрительно. Вернул кирпич на место, захромал дальше. Этот молодец, убедившись, что я удалился и не вижу места закладки, радостно подскочил и достал записку. Выражение его лица на всю жизнь запомню. Там было написано: «Не умеешь следить? Не следи». Пока лейтенант разыгрывал из себя следователя и доставал записку, я извлек из хранилища М-ку, положил на заднее сиденье инструменты и покатил из города, возвращаясь в часть. Гнал основательно, так что уже вскоре остановился неподалеку от КПП. Вытащив музыкальные инструменты, убрал машину и дальше прогулялся пешочком. Я так с грузом и мучился бы, но мимо проходил строй бойцов, и старшина выделил мне одного в качестве носильщика, поэтому до общежития я добрался с комфортом. А там ажиотаж. Мне передали, что все, кто меня слышал, так раструбили о моих новых способностях, что теперь об этом знал весь аэродром. Все части, которые тут дислоцировались. Оказалось, музыканты, особенно те, которые за душу могут брать, большая редкость и ценность. Парни из моей эскадрильи уже встали и тоже жаждали увидеть новоиспеченного музыканта. Так что встретили меня, можно сказать, с теплом и требованием поскорее показать, что я демонстрировал в обед. Я согласился, но сначала поднялся к себе, отнес аккордеон и саксофон. А играть решил в зале для совещания, где мы также карты учим. На первом этаже казармы. Зал набился до предела. И прежде чем начать, я сказал: все деньги с отчислений за сбитого противника потратил. Но вот купил. Буду учиться и играть. Поэтому, товарищи, не судите строго. Я это делаю впервые в жизни. Спою две песни. О летчиках. «Давай послушаем!» — выкрикнул кто-то с задних рядов. Я сел на стул, который мне поставили, и, подстроив новую гитару, стал играть. Сначала «Я як-истребитель», потом «Их восемь нас двое». Слова и мелодии сами всплывали в голове. Я это еще во время первого исполнения заметил. Даже то, что точно забыл, вспоминалось. Видимо, влияние амулета. Вытаскивал все из глубин памяти. А ведь я немало разных песен слышал. Даже все, что слушал в прошлом в полуха, смогу восстановить и наиграть. Что сейчас и проверял. А я ведь фанат «Сектора газа». Да, наверное, пока не поймут. Поэтому, разыгравшись, исполнил еще три песни. Военных больше не пел, о летчиках хватило. Теперь о жизни и любви. Это были «Лучший город земли» Магомаева, «Я поднимаю свой бокал» Киркорова и «Мгновение» Кобзона. Когда я замолчал, несколько секунд стояла полная тишина, взорвавшаяся рукоплесканиями. Ко мне подскочили и стали обнимать, чуть гитару не раздавили, хлопать по плечам и всячески выражать свое восхищение. Я лишь смущенно улыбался, аккуратно убрав в карман медиатор, чтобы не потерять. А ведь я только учусь. Тут и майор Налепин был, который пробасил, что мне надо на радио выступать. Такие песни должны слышать все. Его поддержали, и присутствующий в зале старший батальонный комиссар, это был комиссар дивизии, политработники такое мероприятие пропустить не могли, их здесь хватало, тут же стал со мной вести переговоры о концертах, пока по полкам дивизии. Подумав, я дал согласие. Такие песни действительно должны звучать по всей стране, скрывать их – преступление. Но не больше одного раза в два дня. Мне ведь тоже и отдыхать, и учиться надо. В том числе учиться музицировать, набираться опыта. И тогда уж выступать перед зрителями. А вот на радио не хочу. Как-то нет желания. Пришло время ужина. Так что я отнес гитару в свою комнату и в компании летчиков направился в столовую. А там те же разговоры. Песни понравились настолько, что гул голосов не стихал. А я специально и выбирал стилистически неодинаковые, пробуя себя в разных темах. А так как в зале собрались практически все летчики, то стали поступать просьбы повторять такие концерты. Ну что ж, будем повторять. Пока это не напрягало. Я сам жаждал играть. Так почему бы это не делать на зрителях в залах, где хорошая акустика? Но чую, если такой ажиотаж не спадет, будут проблемы. Устану от всего этого и разочаруюсь в музыке. Махну на нее рукой. Это сейчас впечатления новые и яркие. А что будет потом? Поймут ли это люди? То-то и оно. После ужина меня отозвал Налепин и сообщил. Ездил я в штаб корпуса и подал заявку на Спитфайр. И, странное дело, мне сообщили, что свободных машин нет. Все расписано на месяц вперед. Или я чего-то не понимаю, или тут что-то не так. Действительно странно. Прям так в лоб и отказали? Да. Как узнали, что за тебя прошу, сразу бумажки перекладывать стали. И сказали нет. Это Конкор, уверенно кивнул я. Приказал не давать мне машину. Мстит за сбитых позапрошлой ночью. Ну, как-то мелко для него. Мелко, согласился я. Да больше и подумать не на кого. Я никому дорогу настолько не переходил. Может, все-таки и правда машин нет? Хотя я говорил, для кого. Для тебя точно машину нашли бы. Да непонятно. Единственный летчик, который может подниматься до 15 тысяч метров и отказ в получении истребителя. Увидев выпученные глаза Налепина, я подтвердил. Было дело. На спите поднимался. Однако, все-таки надо заказать этот истребитель. Посмотреть, что за зверь такой. Слушай, Слав, ты ведь как командир отдельного подразделения имеешь право подписывать всякие приказы, и в том числе командировочные. Ты что-то задумал? С полной уверенностью отреагировал Налепин. Есть такое дело. Если эти придурки сверху решили меня на земле держать, то хрен им. У меня знакомый Комкор есть. Месяц назад я ему помогал высотника на фронте свалить. Это там, где ты с 10 мессерами дрался? Я слышал об этом, в газетах читал. Именно. Он меня примет с радостью. В деле видел, машиной точно обеспечит. И пока я повоюю там, набираясь летного и фронтового опыта, а ты мне здесь спокойно машину найдешь. А когда она будет, вызовешь меня. Как тебе план? Ну, не хочу я к земле быть привязанным. Так что? А мне нравится. Умоем этих хлыщей из штаба корпуса. И что удумали, боевого летчика без машины держать? И я действительно такое право имею. Пиши заявление о переводе на фронт. Я командировочное оформлю. Еще мне нужны данные того Комкора, которому ты помогал. Свяжусь с ним, предупрежу. Только все втихую нужно провернуть, чтобы не прочухали и не остановили. Да понял я уже. Налепин, усмехаясь, такая шутка и месть ему понравилась, и он был со мной полностью солидарен. Уточнил, когда мне желательно убыть в командировку. Я пожелал немедленно, чтобы обо всем узнали только утром, обнаружив, что на завтраке меня нет. Тут же написал заявление и отдал командиру свои документы для оформления командировочных. Налепин направился в штаб дивизии, а я пошел собираться. Все вещи отправил в хранилище, включая музыкальные инструменты, и постарался незаметно покинуть общежитие, но не получилось. Меня, похоже, караулили, так что вынужден был пообщаться с парнями, жаждущими задать вопросы. Через полчаса, заметив Налепина, махнувшего мне издали рукой, я сказал парням, что меня вызывает начальство, и, прихрамывая, направился к командиру эскадрильи. Он передал мне все документы, часть которых я положил в карман френча, а часть в планшетку. Потом мы обнялись, и тот шепнул на ухо. «Удачи!» «Спасибо!» — кивнул я, когда он отстранился. Мы направились вдоль казармы, все так же под приглядом со стороны одного из моих наблюдателей, и майор продолжал выдавать мне информацию. Егорьев уже в курсе, обрадовался. Я созвонился с ним, попросил передать координаты, где они находятся. Записал их на листок. Он в твоем удостоверении. Разберешься? Конечно. И еще по поводу парней. Завтра на завтраке объяви в столовой, что я убыл в срочную командировку на фронт. А то не поймут, что не попрощался. Мол, торопился, попутный борт был, просил извиниться перед всеми. Комиссар разозлится. Не волнуйся. Все сделаю. Но как ты добираться-то будешь? Я, как ты и просил, все оформил. Эшелон есть, в полночь отходит. Но это же несколько дней. Все продумано, не волнуйся. Мы, простившись, разошлись. Не знаю, когда увидимся. Полагаю, уже осенью. Ведь когда еще машина будет? Налепин обещал до конца держать в секрете, где теперь я буду сражаться. Ну, то есть до завтра. Стоит поднять документы в штабе, как узнают, куда и на чем я убыл. Да и дивизионный особист в курсе, он же в командировочном метку ставил и роспись. Но он не при делах, это я уже знал точно. Так что бюрократия прошла чисто. И вот, активировав амулет отвода глаз, я незамеченным покинул территорию аэродрома, извлек Виллис и удалился на нем километров на 40. Как раз темнеть начало. Там достал «Мустанг», другой, и, поднявшись на нем в воздух, обойдя Москву стороной, полетел к Воронежу. По карте я прикинул. Новый аэродром у полковника километрах в 20 от прошлого, где я свой миг при посадке потерял. Найти нетрудно. Полет занял почти полтора часа, и я на месте. Пролетел над аэродромом, чтобы убедиться, что я там, где нужно, и совершил посадку километрах в 10 от расположения. В части забеспокоились, услышав шум двигателя, причем незнакомый. А я, обслужив «Мустанг», достал второй, на котором 9 высотников сбил, оба заправил, а второму еще и растраченный боекомплект пополнил. Потом убрал их, вытащил мотоцикл и с ветерком доехал почти что до расположения. Дальше пешком с вещмешком за спиной, гитарой на боку и с саквояжем в руке. Как раз на КПП и вышел. Тут он из набитых мешков сложен был. Заметили меня не сразу, но когда увидели, последовал стандартный запрос. «Стой, кто идет?» «Стою. Майор Крайнов, к комкору Егорьеву». Ко мне вышел сержант. Подсвечивая фонариком, изучил документы, косясь как на награды, так и на лицо. Кажется, узнал. Видимо, по фото, потому что я сержанта не помнил. К счастью, я не ошибся. Здесь и располагался штаб корпуса. Полковник... О, нет, уже генерал-майор Егорьев еще не лег, и мое прибытие встретил с радостью и недоумением. Я объяснил, что меня подкинули на двухместном истребителе, что он воспринял нормально. Остальное на завтра. Положил он меня пока у себя в землянке, а завтра разберемся. Вещи я сложил в голове нар, гитару повесил на стену и вскоре уснул, уже не слыша, как рядом устраивается генерал.